Глава 5. Деньги и процветание. Мы уже неоднократно говорили о деньгах, но этот вопрос стоит обсудить отдельно, потому что многие люди движимы стремлением к их обретению. Деньги являются чистой энергией, как и все остальное, но мы сделали их крайне могущественным символом, даже монстром. Деньги и материализм, их младший брат, управляют миром, разделяют богатых и бедных на национальном и мировом уровне. Нам, британцам, повезло быть в числе 2% богатейших людей мира. В нашей стране нет настоящей бедности, подобной той, что испытывают миллионы людей в Африке. Лишь немногие люди здесь не знают, когда им придется в следующий раз поесть. Деньги порождают зависть. Зависть существует. И этот мировой феномен создан теми из нас, кто богаче, для того, чтобы чувствовать себя лучше. Мы можем посмотреть на ступени лестницы ниже нас, на тех, у кого меньше денег, и почувствовать себя в большей безопасности. Люди сделают все для того, чтобы обладать деньгами. Ощущение отсутствия безопасности заставляет их лгать, мошенничать, воровать, убивать, начинать войны. Сегодня ситуация плоха, как никогда. Хотя мы все стали богаче. Деньги не являются источником зла. Проблема заключается в нашем собственном отношении к ним. Очевидно, что нам необходима система, в которой деньги или их эквивалент используются для того, чтобы платить за товары. Но мы используем ее далеко не лучшим способом. Мы занимаем свою позицию и контролируем других. Те, у кого есть деньги, не только могут позволить себе лучшее, их почитают так, будто деньги внезапно делают их самих лучше и привлекательнее. Прекрасным примером является недавняя эпидемия телевизионных программ и журналов о знаменитостях. Триумф в стиле над сущностью. Быть знаменитым означает иметь много денег, что подразумевает наличие выдающегося таланта. Но парадокс в том, что большинство этих знаменитостей весьма посредственны в своих способностях. Однако все поголовно красивы и фотогеничны. Отношение большинства людей к деньгам нельзя назвать спокойным, поскольку деньги являются могущественным символом. Я решил быть богатым, когда мне исполнилось 7 лет, потому что мне казалось, что именно деньги делают мою мать и, следовательно, других женщин счастливой. Мы жили в Италии, где я родился, и мы были относительно богаты. У нас был дом, слуги и так далее. Когда мне было 6, мы вернулись в Англию, и моя мать погрузилась в глубокую депрессию, поскольку ее блестящая жизнь окончилась, и она чувствовала, что мы бедны. Она говорила, что может позволить себе купить новый бюстгальтер только раз в год. Иногда мы не могли пользоваться машиной, потому что у нас не было денег на бензин. Она должна была сама стирать себе одежду и могла пригласить помощницу по дому только 3 раза в неделю. Миссис Миллард была очень ответственной женщиной, которая, однако, выполняла очень мало работы, потому что моя мать убирала в доме перед ее приходом, поэтому миссис М. никогда не видела, в каком кавардаке мы обычно жили. А я и 2 моих братьев учились в частных дорогих школах. Бедные? Я так не думаю. Однако она вела себя так, как будто мы были нищими, что отражало, как я теперь понимаю, ее внутреннее состояние несчастья. Поэтому я вырос с убеждением в том, что деньги делают женщин счастливыми. И я женился на прелестной женщине, которая была, какая неожиданность, весьма озабочена деньгами и, как ребенок, всегда получала желаемое. К 30 годам мы были весьма обеспечены, она оставила работу, мы воспитывали 3 детей. Она ожидала, что я буду добывать столько денег, сколько ей захочется, и я взбунтовался. Именно тогда мне стало ясно, что для нее деньги и социальное положение были важнее всего. Конечно, я долго играл в эту игру, потому что мне нравилось выглядеть успешным в глазах других людей и вел себя как хороший парень, но я и понятия не имел, что буду чувствовать себя так, будто убегаю от набирающего скорость поезда. И я сбежал из казавшегося со стороны идеальным брака поскольку не мог больше переносить давление, о существовании которого даже не подозревал. Большую часть своей жизни я провел в погоне за деньгами, и хотя я зарабатывал немало, я сохранил лишь небольшую часть. Но я знаю, что если бы я скопил больше, я был бы совершенно иным человеком, тем, кто свысока смотрит на тех, кому повезло меньше, ощущая безопасность и уверенность в знании, что я умнее и способнее, чем другие. Деньги прикрывали бы тревоги, которые выражались бы, подавленное всегда выражается, в моем чувстве превосходства над другими. Не став обладателем такого богатства, я в действительности спас себя. Сейчас, когда я пишу эту книгу, я живу в доме, который я снял в Дартмуре. На данный момент я не могу позволить себе покупку дома. У меня нет постоянного источника дохода, я живу на сбережения и заработки последних лет. И работаю я над этой книгой не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы передать свои знания. Я даже не знаю, опубликуют ли ее, но сейчас это не имеет значения для меня. Я хочу это делать, и мое желание никак не связано с деньгами, отчего я чувствую себя потрясающе. Важно понять, каковы ваши убеждения, касающиеся денег, и построить здоровые отношения с ними. Следующее упражнение поможет вам. Упражнение 19. Ваши отношения с деньгами. Часть 1. Запишите так быстро, как сможете, все свои мысли о деньгах и вашем к ним отношении. Как вы получаете их и как распоряжаетесь ими? Бережливы вы или любите тратить, не считая? Какую роль деньги играют в вашем доме? Как вы к ним относитесь? Как к ним относятся ваши родители? Каковы ваши верования, касающиеся их? Например, деньги приносят несчастье? Происходит ли из-за денег ссоры и так далее? Часть 2. Возьмите два стула, поставьте их друг напротив друга и сядьте на один из них. Другой останется пустым. Представьте себе, что напротив вас сидят деньги. Подумайте о том, что хотите им сказать, и скажите. Теперь поменяйте стул и станьте деньгами. Услышьте то, что было только что сказано, и ответьте. Теперь снова сядьте на свое место и подумайте о том, что ответили вам деньги. Развивайте диалог, отмечайте, что всплывает в процессе. Вероятно, деньги укажут вам на такие ваши представления о деньгах, о которых вы и не подозревали. Продолжайте общение до тех пор, пока оно не подойдет к естественному завершению. Процветание. Теперь давайте поговорим о процветании. В то время как деньги имеют два измерения, процветание кажется мне более сложным понятием с большим набором качеств. Оно подразумевает удовлетворение, более гармоничное отношение к жизни, статус, который включает в себя много хорошего, не только то, за что платят деньгами. Добрые отношения с соседями, ценности, уверенность в себе, забота о других — для меня все это входит в слово «процветание». Оно основывается не на богатстве, а на достатке. Оно предполагает, что провидение улыбнулось тем, кто процветает, кто удачлив в своих начинаниях и не кричит об этом на всех перекрестках. Процветающие люди не выставляют себя на показ, потому что знают, что удачливы. Богатые люди часто хотят, чтобы об их богатстве знали все. Процветание — это то, к чему нам всем следует стремиться, чтобы делиться своим богатством и удачей с теми, кто менее удачлив, чем мы сами. Мы не можем съесть, выпить и потребить больше своей нормы. Всем остальным можно делиться. Кто-то однажды подсчитал, что если собрать все мировое богатство, включая богатство правительств, которые существуют только для того, чтобы служить своим людям, тогда каждый обитатель этой планеты будет богат. Всего достаточно, включая еду. Проблема в неравном разделении между небольшим числом богатых, вероятно, вы, дорогой читатель, входите в число этих людей, и множеством неимущих. Каждый из нас может создать для себя процветание, следуя советам из этой книги. Самой большой сложностью, по моему мнению, является отстраненность, поскольку многие из нас привязаны так или иначе, обычно из-за страха нехватки, к деньгам. И, как мы знаем, привязанность к цели вовсе не обязательно приносит благо. Поэтому вы окончите так же, как и все остальные. Решив, что ничего больше не осталось, присоединитесь к возне в мусорном ведре. Это убеждение в ограниченности ресурсов связано с двойственностью богатства и бедности. Что ж, говорим мы, если ресурсов не хватает на всех, я собираюсь вырвать свою часть, а ваша судьба меня совершенно не волнует. Но правда в том, что мы живем во Вселенной, где существует изобилие. Мы просто должны в это поверить. Все, что нам нужно, это вера. Но в рациональном, управляемом левым полушарием мире это кажется не более вероятным, чем признание правительством своих ошибок. Итог пятой части. Единственный способ обрести личную силу состоит в том, чтобы принять ответственность за собственные чувства и ситуацию в жизни, какими бы ни были обстоятельства. Обвиняя и критикуя других людей, мы передаем власть им, а сами остаемся в позиции жертвы. Определите, какие ваши автоматические реакции сводят на нет ваши усилия. Принимаемые вами решения должны быть сознательными, а не рефлекторными, поскольку последние могут привести к тому, что вы будете перекладывать свой эмоциональный груз на других и вредить себе. Определитесь, чего вы хотите от жизни и каким человеком хотите быть. Какие качества вы хотите в себе развить? То, как вы путешествуете через жизнь, так же важно, как и цели, которые вы перед собой ставите. Представляя себе жизнь, которую вы хотите создать, думайте о своем предназначении. Оно есть у всех нас. Оно отражает некое наше уникальное качество, которое должно быть выражено и которое принесет удовлетворение и радость. Подсказка. Оно не может определяться жаждой денег, хотя, возможно, и принесет вам финансовое благополучие. Как только вы определили, какие роли играете в разных сферах жизни, поставьте цель для каждой роли на год. Возьмите 10 самых важных для вас, а затем составьте помесячный план для каждой из них. Не привязывайтесь к своим целям и позвольте Вселенной сделать за вас всю тяжелую работу. Эмоциональная привязанность к чему угодно, к человеку, цели, объекту и даже идеалу, подпитывается страхом и ощущением отсутствия безопасности и мешает осуществлению процесса. Отстраненность открывает путь Вселенной через доверие процессу и позволяет нам проработать чувство отсутствия безопасности. Нам всем нужны деньги для того, чтобы жить и чувствовать себя комфортно. Но деньги никогда не позволят вам ощутить себя в безопасности. Это миф. Вместо денег думайте о процветании и изобилии.